«Кого-то она мне напоминает», — сверкнула в голове мысль. Когда встретился взглядом с незнакомкой, та не смело улыбнулась. «Но кого, я бы точно вспомнил». Но тут от дум отвлекла швартовка и дальнейшая суета, связанная с разгрузкой и контролем. Еще и за баржей нужно было следить. Магам, которые по совместительству являлись еще и командованием судна, я на днях сообщил, что в поселок чужаков не пускают и очень строго следят за порядком. Лучше всего будет, чтобы экипаж не сходил на берег. Вроде бы те отнеслись серьезно к моим словам и пообещали следовать им. А кто такие темные эльфийки? Услышал я прапора, который решил пообщаться с Максимкой. Светлых я в кольцах видел и в яркости. Ну, пацан почесал нос, по нормальной истории дроу. Кто? Так еще темных эльфов называют, пояснил Максим. В общем, они те еще уроды. У них матриархат, мужчин держат на правах рабов и пушечного мяса, магией пользуются только эльфийки. Еще они поклоняются жестокой богине получеловеку-полупаучихе. Ей они приносят в жертвы всех разумных, в том числе и детей. Тьфу, плюнул в воду прапор, я-то думал, нормальную девку к нам занесло, а тут смесь сатанистки и фашистки. Тьфу, он еще раз плюнул за борт, да может она не такая, вон орки и гоблины совсем не каноничные, а мне она кого-то напоминает, сказал я им, только не пойму кого, эльфику, млина, темную, сказал прапор и поискал взглядом причину беседы в толпе, но девушка успела испариться, будто ее тут и не было. «Я порасспрашиваю сейчас, откуда она у нас появилась», — заявил пацан и следом посмотрел на меня. «Жень, можно? Иди», — кивнул я, потом махнул рукой Ивану и когда тот посмотрел на меня, крикнул. «Вань, я к начальству, ты тут за старшего». «Ясно». Я даже не успел далеко отойти от пристани, как ко мне подошел посыльный от Колокольцева с сообщением, чтобы я скорее шел в администрацию. Когда я вошел в большую комнату, отведенную под зал для совещаний, там собрались все значимые люди нашего анклава. «Все, тогда садись за стол и начинай подробный доклад», — произнес Юрий Иванович, когда я закончил с приветствиями. «Вот список того, что мы довезли до дома». Я достал из кармана сложенный лист бумаги и протянул тот главе, после этого занял свободный стул недалеко от него. «С нами корабль с местными, помогли довезти животных. К сожалению, все стадо рогато-копытного товара доставить до поселка у нас не вышло. Сдохли два поросенка, корова и две лошади. Еще один жеребец перестал вставать на ноги. Если он не оклемается на твердой земле, то придется забить на мясо и шкуру. А к нам магов нельзя сманить», — поинтересовалась Клавдия после моего рассказа. «Не спрашивал, но думаю, что вряд ли. Или они будут шпионами тамошних Ариста», — ответил я. «Даже девятые ступени живут неплохо в сравнении с зажиточными горожанами и селянами. А у нас тут условий особо нет, зато работать нужно от рассвета до рассвета. Вот когда мы тут развернемся как следует, появится какая-нибудь цивилизация с унитазами в домах и водопроводом, вот тогда можно будет забрасывать удочки. Как раз к этому времени успеем присмотреть кандидатов. Это на пару лет планов», — хмыкнул Сергеев. «Мы тут уже собрались раздвигать чистокол и рыть землянки, так как жилья народу очень не хватает, а избы строить долго. Куда тут унитазы ставить, ума не приложу». Утолив интерес руководства, я занялся собственным. «Слушайте, а что за темная эльфийка на причале была в толпе?» — спросил я Колокольцева. «Кто-кто?» — нахмурился тот. «Что за темная эльфийка?» «Темная кожа, не негритянская, но точно не просто загар. Почти белые волосы, высокое, телосложение такое крепкое, как у Шуа», — я кивнул в сторону своей спутницы, которая как тень всюду следовала за мной. «А, вот ты о ком?» — вместо Юрия Ивановича мне ответил Сергеев. «Ну ты нашел тут эльфийку. Наша она, и ты ее знаешь», — не дал ему закончить фразу Веселовский. «Маша, помнишь такую, Маша?» — переспросил я. «Шутишь? Нисколько. Она тут ради любви к тебе такое сотворила». Григорий закатил глаза к потолку. «Черти бы драли за такую любовь», — сквозь зубы сказал Колокольцев. «Так, рассказывайте», — потребовал я. Оказалось, что закомплексованная собственной слабостью и мелкой фигурой, девушка обратилась к Люру с просьбой помочь ей стать сильной, как Шуа. Хобгоблинка оказалась для землянки эталоном того, как должна выглядеть и вести себя боевая подруга, причем не какая-то там, а конкретно моя. Что там она пообещала, или чем заплатила, зная гоблина лучше многих, я был уверен, что тот в долг отказался работать, никто не знает. Гоблин молчит, девушка тоже, как воды в рот набрала. При этом на пару эти молчуны натворили тех еще дел и натворят в обозримом будущем. Ученик шамана сварил для Маши несколько зелий, которыми пользуются орки, чтобы сделать из своих больных и увечных соплеменников настоящие машины смерти. Нечто среднее между сывороткой суперсолдата для Капитана Америка и раствором Халка. Единственное, что гоблин рассказал совету земного анклава, так это то, что зелья были слабые и на человека окажут минимальное воздействие. Он-то и дал Маше их с мыслью, что те не должны ей навредить, да вот только забыл про Лизу. А вот Маша к ней прямиком и отправилась, получив от Люра несколько флаконов из глины с притертыми деревянными пробками. Наплела ей про свою любовь и про чудо-средство. Поплакалась в жилетку на недругов, растрогала нашу суперминку и в результате та от души вложилась в гоблинские зелья. Усиленные зелья Маша приняла в соответствии с указаниями гоблина и чуть не померла, когда в течение нескольких дней ее организм быстро и невероятно менялся. Но оклемалась, выслушала ругань руководства, получила штрафные дежурства на самых сложных точках и поделилась этим с другими женщинами и девушками в поселке, которые были недовольны своей внешностью или возрастом. Троица самых пробивных дамочек смогли договориться с Люром, чтобы тот сварил им такое же зелье, как и Маше. Мало того, они еще и Лизу сумели упросить усилить эти эликсиры, хотя совет Настрова запретил ей подобным заниматься. На этом хорошие новости закончились, дальше все было плохо. Вместо еще трех драудес Санклав получил трупы двух коматозниц. У Люра закончились некоторые травки, которые он давал Маше, в конце рассказа пояснил Колокольцев, и он решил заменить их на аналоги, так сказать. Но что-то пошло не так, и вот результат. Зато прочие дуры притихли и не хотят превратиться в прекрасного черного лебедя, добавила с сарказмом Клавдия. Хоть какая-то польза от этих трех идиоток. Глупость не говори, нахмурился Юрий Иванович. Так скоро будешь всех считать винтиками и человеческими ресурсами. Та в ответ дернула плечом и поморщилась, недовольная замечанием. Ладно, Жень, с докладом все. Можешь идти отдыхать. Пару дней тебе и команде даем отдых, а потом начнем привлекать к делам. Да мы особо и не устали. Даже на веслах когда шли, ответил я. Иди, иди, отдыхай, помахал он мне рукой. Заслужили. Стоило мне отойти от администрации на сотню метров, как передо мной встала Маша. Шуа что-то прошипела сквозь зубы и чуть ли не по-змеиному скользнула вперед, встав между мной и Дроу. Привет. Чуть натянуто улыбнулась Маша, не обратив внимания на демонстрирующую недовольство и намек на угрозу хобгоблинку. «Привет», — ответил я ей. После этого наступило неловкое молчание на минуту. Нарушила его девушка. «Тебе все рассказали про меня?» «Да». «Ты тоже считаешь, что я поступила неправильно?» «Нет, не считаю». Та посветлела. «Теперь ты возьмешь меня в свой отряд?» Я не успел открыть рот, как вмешалась в разговор Шуа. «Он мой Руаудэ, не лезь, а ты не решай за него, ясно?» Тут же напряглась Маша. «Он сам все может сказать». «Тихо, девочки, тихо», остановил я обеих. «Мне тут еще драки не хватало. Тем более, Шуа может бить в полную силу, что запросто приведет к серьезным травмам или даже смерти. Никаких драк и ссор, Маша». «Да», девушка даже немного подалась ко мне, чуть не спровоцировав хобгоблинку на бросок в ее сторону. «Тебе придется подождать и показать себя. Только потом я решу, брать тебя или нет в свою группу. Женя, я все умею». И на все согласна, на последних словах ее щеки потемнели от прилившей крови. Смуглость не смогла скрыть смущение девушки. «Вот я и посмотрю», — повторил я. «И еще, Маш, дисциплина в первую очередь, ясно?» Та молча кивнула. «Тогда все, можешь идти. И не волнуйся, не думай, что я забуду про тебя. Я знаю, у кого и когда расспросить о тебе». Девушка вновь кивнула, потом резко развернулась ко мне спиной и быстро ушла. Когда она скрылась с глаз, Шуа совсем тихо произнесла. «Она стала сильная, очень сильная. И она хочет тебя, как самца. Да меня тут каждая третья хочет, как самца», — хмыкнул я. «Если не каждая первая». Летняя пора стала головной болью в виде орков, которые вновь стали нападать на наших охотников и собирателей. Были и убитые, и раненые, и калеки. К счастью, только один. Пожилой собиратель лесных даров попал в примитивную ловушку орков. Деревянный капкан из нескольких жердей и натянутых сыромятных ремней. Сбив сторожек, жертва попадала под удар толстых палок, которые с легкостью ломали кости и хребты животным. Несчастному землянину раздробило кости левого бедра и размозжило мышцы буквально в студень. Аж сукровица пополам с какой-то слизью потекла из ран. Только быстро принятое обезболивающее помогло не умереть раненому на месте от болевого шока. Ногу, увы, пришлось удалить. Даже гоблинский шаман не смог ее излечить. За такое хотелось устроить рейд по окрестностям, чтобы отыскать все становища и перебить в них орков от мала до велика. Найдется кому этим заняться, отказал мне Колокольцев в рейде мщения. Для тебя есть другая задача. К инсектам, к ним родимым, подтвердил собеседник. Искать наших или прям к самим тварям в гости, уточнил я, к тварям. Но пойдете через те горы, авось встретите кого, ясно. Когда, на днях точно скажу. Этого рейда я ждал как школьник вечера пятницы. Зимний рейд хоть и прошел не так, как хотелось, но и особых неприятных чувств не вызвал. Хотелось повторить и, так сказать, улучшить. У нас даже с оружием сейчас стало заметно лучше. Правда, копировать АК или хотя бы прапоровский ПММ еще не научились. Зато мастера сумели таки создать для револьвера механизм проворачивания барабана после выстрела. Также усилили патрон для них. Тут они пошли тем же путем, что и конструкторы патрона ПММ, которые взяли и увеличили навеску патрона ПМ. Наши кулибины увеличивали ее до тех пор, пока не стало вышибать капсюль из гильзы и раздувать ее так, что не получалось выбить из каморы. После этого слегка убавили, пока не перестали вылезать вышеперечисленные неприятности. Да, отдача увеличилась, зато теперь тупоносая пистолетная пуля пробивала 10 сантиметров древесины с нескольких десятков метров. Стоит еще сказать, что с порохом игрались еще и до той степени, когда пулю еще не срывает с нарезов. Их в наших переломках 3-4, больше делать никаких сил и времени нет. Увеличение навески пороха также позволило повысить мощность выстрела, которая в револьверах терялась за счет выхода пороховых газов между рамкой и барабаном. Конечно, материал, медь или бронза, легко обрабатывались, что позволяло сделать совсем уж микроскопический зазор, а мои духовные искры укрепляли металлу, придавая ему огромную прочность. Но прорывы все-таки имелись. Усиленные патроны отлично подошли для оружия переломок под данный калибр. Их у нас было порядочно, так как мастерам было легче выделывать стволы под девятку, чем пятерку из-за набора сверл и резцов. Таких штуцеров, как у меня и Ивана, больше делать не стали. Они обходились очень дорого и особого выигрыша не несли. По правде говоря, я подумывал оставить свою двустволку и взять переломку под 5.45. Она и легче, и удобнее. Оружейники пытаются создать свой патрон, взяв за аналог пятерку под автомат и выбрав вариант гильзы с закраиной, но только калибром эдак 9-10 мм, чтобы гарантированно выносить с одного выстрела сильных инсектов, покрытых непробиваемым хитином. Но пока что у них мало что выходит. Также плохо обстоит дело с автоматическим оружием. По чертежам гонзовца на данный момент был собран оружейный ублюдок, по-другому и не скажешь, который мог вести полуавтоматическую стрельбу. Немного напоминал стен. Патрон, обычный от ПММ. Магазины к нему решили использовать пистолетные, тем более что Михалина научилась их копировать, хоть и тратила много сил. Под магазин мастерам было проще сделать УСМ, взяв за шаблон такой же в прапоровском пистолете. И вроде бы все получилось, но оружие то клинит, то выпускает весь магазин одной длинной очередью. До сих пор причины этого не нашли, да и нет у оружейников особо много времени для этого. Совет требует как можно больше револьверов, ружей, гранат и снарядов. В поход я отправился на четвертый день после разговора с главой. Вместе со мной в отряде насчитывалось 25 человек, вернее бойцов, так как с нами шли 6 гоблинов из рода, который примкнул к нашему анклаву. Они были вооружены блочными арбалетами сравнительно небольших размеров. Их стрела была смертельно опасна до 200 метров, а с 20 пробивала насквозь тело косули. Блоки позволяли взводить оружие при помощи поясного зацепа. Еще арбалеты были у нескольких линкийцев, которые так и не смогли привыкнуть к огнестрелу. Дополнительным оружием у них были револьверы, но аборигены предпочитали сражаться привычным оружием. Совет попытался втюхать разбирающуюся пушку вроде тех, которые использовались на корабле, но я прикинул, сколько она будет отнимать у нас сил и ее отдачу, из-за которой о нормальной стрельбе не будет и речи, и отказался. Как показала практика, лучше взять побольше гранат. Против тесного строя, который используют в этом мире все, их хватит для всех задач. А пушка, собственно, я не собираюсь осаждать города, где она бы пригодилась. Главной задачей был поиск месторождений камней, которые добывают инсекты, а у них отнимают орки и иногда гоблины. Ну, ни пуха, ни пера, дал напутствие Колокольцев. К черту! Гаркнули мы в 25 луженых глоток. Глава 16. В путь выдвинулись мы на струге. Топлива в баках осталось чуть-чуть, только для совершения маневров, от которых будет зависеть наша жизнь или целостность судна, и потому шли на веслах и под парусами. Правда, от последних толку было чуть-чуть, так как ветерок был условно попутный и слабый. В течение 3 дней двигались достаточно ходко, без неприятностей, сделав несколько остановок, чтобы изучить местность, когда примечали с помощью дрона интересные места. Так мы нашли огромную соляную поляну, на которую приходили местные животные. Одни, чтобы полакомиться ей, другие, чтобы поохотиться на таких лакомок. Потратив час, чтобы немного углубиться в этот солончак, мы обнаружили на глубине метра соляный пласт. Эта находка решит несколько проблем нашего анклава. Соль понадобится и нам самим, и ее можно продавать в королевствах. И если пласт уходит глубоко вниз, то нижние слои даже не придется очищать от грязи, что сэкономит кучу сил и времени. Сделав отметку на карте, мы поплыли дальше. Еще одной находкой стала целая плантация деревьев, из которых можно добывать что-то похожее на муку. После обработки из нее пекли хлеб, который по вкусу был неотличим от серого, того, что на земле пекут из смеси ржаной и пшеничной муки. Разумеется, у нас пекли его по земным технологиям, с дрожжами, сахаром и прочим. Уже эти две находки окупили рейд по реке. А вот на 4-й день мы столкнулись с кораблями инсектов. Случилось это утром, когда реку и берега затянуло плотным туманом. Тревогу подал один из гоблинов, стоящий часовым на струге. Он услышал характерные звуки весел на реке. «Живо все на борт, живо!» Погнал я народ на струг. И тихо. Минут через 20 в серой пелене показался высокий нос неизвестного корабля с двумя мачтами с поднятыми парусами. Мы их видели в бинокли, они же пока не подозревали о нашем присутствии благодаря скрывающему нас туману. Да это же инсекты. Первым опознал неизвестных Иван. Вон липны на палубе бродит. Черт, да их там полно. Спустя несколько секунд уже все на струге, у кого имелась оптика, смогли убедиться, что он прав. И куда же они прут? Пробормотал я. На палубе штук 30 богомолов, в трюме тоже, наверное, кто-то есть. И еще грибцы. У меня имелись догадки, но слишком мрачные, и от греха я решил их не озвучивать, чтобы, как говорится, не накаркать. А вот прапор был куда менее суеверным. К нам, куда еще, сказал он и плюнул. Маловато их, максимум сотня наберется, и то с грибцами, с сомнением покачал головой лось. А у нас чистокол, ловушки, рогатки, гранаты и пушки. Про пушки, скорее всего, они не в курсе, ответил я ему. Хотя, если там клопов со скорпионами полный трюм, то они рассчитывают на них. Полусотни они с любым отрядом местных поселенцев справятся, даже с большим в 10 раз. А мы для них такие же люди, как местные линкийцы. А давайте их потопим, вмешался в нашу беседу Максимка. Пальнем из пушки и имхана, сразу всю кучу на дно пустим. Придется, кивнул я ему в ответ. Не торчи струг на виду у берега, то можно было бы вдарить из обеих пушек в борт вражескому кораблю, когда он проходил бы мимо нас. Дистанция, 100 метров, не больше. А из винтовок и мушкетов по богомолам, что заполнили палубу. Но вряд ли инсекты такое позволит. Запускай мотор, будем на нем маневрировать. В утренней тишине звук мотора отчетливо разнесся над поверхностью реки. В бинокль было видно, как засуетились липны на вражеском судне. Неприятность пришла оттуда, откуда ее не ждали. Стоило нам выйти на середину реки, держась глубины, как наблюдающий крикнул. Второй корабль, еще больше. Матернувшись, я схватился за бинокль. Далеко позади первой галеры инсектов сквозь туман чернела еще одна, тоже двухмачтовая, но заметно выше и шире. Мало того, на носу стояла установка, напоминающая римский скорпион. Хорошо, если этот дедушка артиллерии пуляет камнями или стрелами, а если огненными зарядами, или вообще, магией. Они точно на наш поселок намылились, произнес рядом Иван, рассматривающий второй корабль сквозь монокуляр. Вместе там воинов под 300 теперь наберется. А если есть третий, то даже с пушками наши могут не отбиться, чуть помолчал и добавил. Или потери кошмарные будут. Хер им по всей роже, зло и многообещающе оскалился. Узнав о нашем существовании, передняя галера стала сбавлять скорость и смещаться к противоположному берегу, а вот вторая ускорилась. Не нужно быть адмиралом, чтобы не раскусить их маневр. Хотят зажать в клещи. Орудие на борт, рулевой, поворот бортом и так держать, пока не отстреляемся. потом полный вперед подальше от уродов. Скомандовал я, следом отдал приказ стрелкам. Из винтовок не стрелять, беречь патроны. Маневр у рулевого получился выше всяческий похвал. А вот со стрельбой пушкари налажили. Первый снаряд они лихо вбили точно в мачту, которую разнесло в щепки. Ими и осколками снесло чуть не всех богомолов с палубы. Тем и надо было немного, хитин у тварей тонкий и непрочный, брали они скоростью. Наверное, досталось и тварям в трюме, если палубные доски не очень толстые. А вот второй снаряд прошел над галерой и улетел куда-то вдоль по реке. Мазилы, эмоционально высказался прапор. И в первый раз же видно, что взяли выше, просто повезло с мачтой. Те на его слова внимания не обратили, спешно перезаряжая пушки. Струк в это время уже повернулся кормой к вражеским кораблям и улепетывал на суммарной мощи мотора и гребцов. Как только пушки были готовы вновь к бою, я приказал сбросить ход и повторить разворот. К сожалению, на корме места для огневой точки не имелось, поэтому приходилось крутиться. Вторая попытка у пушкарей получилась на 5 с плюсом. Первым же снарядом они разворотили нос галере инсектов, а потом в пробоину вогнали второй, который сдетонировал в трюме. Стоит сказать, что стреляли мы не какими-то болванками, а снарядами с пороховым зарядом внутри с детонатором на удар. Гонзовец вспомнил про старинные американские пули с гвоздем в головной части и взрывчатым зарядом внутри, срабатывающим от удара. Из 20 снарядов во время проверки ни один не взорвался в стволе или рядом с пушкой. Наверное, потому, что к их изготовлению подошли очень скрупулезно. Правда, были не взорвавшиеся, но это уже все не то. Из-за калибра они получились не очень мощные. Но тут на помощь пришла Лиза. Некоторые снаряды прошли через ее изящные ручки, став невероятно мощными. С этими пока все. Заряжайте усиленные, будем бить вторую галеру, отдал я новый приказ. Близко к ней не подходим, там катапульта стоит. А там какая-то новая уродина стоит, вдруг подал голос Максимка. Он стоял на корме рядом с рулевым. Прям косплей на лос. Кто-кто? Переспросил я. Ну, это, богиня Дроу, получеловек-полупаук. Вновь взявшись за бинокль, я стал внимательно рассматривать инсектов на палубе второго корабля. Борт там был куда выше, чем наш, поэтому палуба просматривалась плохо. Наконец, удача улыбнулась мне. На несколько секунд в объектив попало гротескно-кошмарное существо. Человекообразное тело, покрытое чешуей и со жвалами на месте челюсти, ниже пояса переходило в туловище жука. В голове мелькнула мысль, что рожей новый инсект слегка похож на монстра из ужастика Джиперс Криперс. Роста в этом монстре было не меньше 2,5 метров. Кроме того, на жученной части тела с двух сторон висели огромные колчаны, полные дротиков. Учитывая длиннющие верхние конечности, коих было по 2 штуки с каждой стороны, метать их тварь должна на заоблачное расстояние. Вот где бы люр пригодился. Хоть бы рассказал, что это за мутанты и чего от них ждать, подумал я. От мыслей и рассматривания врагов отвлек очередной разворот струга. В этот раз мы держали дистанцию примерно в 250 метров, опасаясь вражеской катапульты. Лучшие стрелки сделали несколько выстрелов по ее расчету, но после первого попадания те закрылись толстыми щитами, которые пятерка не могла пробить. Да, хочу сказать, что у вражеского орудия стояли незнакомые существа. Они напоминали очень худых низкорослых людей с длинными руками. Ноги тварей за бортом рассмотреть не вышло, но почему-то мне подумалось, что те короткие и мощные, в который раз за утро грохнули наши пушки, одна за другой они послали в цель свои снаряды. И, уроды косорукие, мать вашу, не выдержал я и обматерил канониров, когда те промазали. Да, нехорошо так орать на боевых товарищей, но по-другому у меня не вышло при виде картины, как 2 из 5 имеющихся усиленных снарядов без всякой пользы булькнули в воду. Кустарный детонатор оказался излишне тугим для того, чтобы подорвать пороховой заряд от удара в воду. Кажется, я начинаю понимать армейских командиров и бригадиров на стройке, которые без мата не могут связно отдать приказы. Простыми заряжай. Времени на выстрелы и маневры ушло не так уж и много, но этих минут хватило вражеской галеры, чтобы приблизиться к нам менее чем на 200 метров и выстрелить из своей баллисты. К счастью, зажигательными стрелять они не стали, а выпустили по нам камень, размером с грейпфрут. И не просто выпустили, попали. Правда, в часть струга, скрытого водой, то есть ниже ватерлинии. Вот же суки, меткие какие, цыкнул прапор и покосился на меня. В ответку пальнуть можно, Жень, тут уже близко, можно достать. Давай, Кивнул я ему и затем громко сказал, обращаясь к остальным: «Снайперы, огонь!» Дистанция сократилась уже до 150 метров. При такой дальности по мишеням на полигоне попадали даже линкийцы. Разделения на снайперов и прочих стрелков у нас не было. Просто были те, кто оказался прирожденным стрелком, и те, кто худо-бедно научился попадать в цель в приемлемых условиях или по близким мишеням. Запущенный на максимальные обороты двигатель быстро увеличил расстояние между нашими судами. «Смотрите, они своих не спасают!» — крикнул кто-то из экипажа. В самом деле, крупная галера пронеслась мимо поврежденной, которая быстро погружалась в воду. Почему-то инсекты выбрались на палубу, но не делали попыток добраться до берега вплавь. Даже у липнов имелись шансы доплыть до суши, хотя бы по собачьи. Еще и весла были неподвижны. Но тут, скорее всего, виновен наш последний снаряд, который рванул где-то в трюме, скорее всего, среди гребцов. Стоит сказать, что скорость погружения у галеры с развороченным носом и, вероятно, днищем после взрыва в трюме была высокая. Так что, вряд ли экипаж головной галеры дождется возвращения сородичей на втором судне. «Не умеют плавать?» – подумал я. «Отличная новость. Так их можно перебить на реке, если будут отправлять к нам корабли. Пушки готовы!» – крикнули расчеты. «Разворот!» – отдал я очередной приказ. «Стрельба по готовности. Или мат животворящий сработал, или канониры учли предыдущие ошибки, но первый снаряд ударил в баллисту, разнеся ее и щиты в щепки вместе с инсектами, стоящими там. Кажется, досталось и лос, а второй приложил галеру в скулу примерно на 0,5 метра выше воды. Над рекой пронесся радостный рев экипажа струга. Орали все, даже я не удержался от боевого клича. После очередного разворота я решил рискнуть и приказал одно орудие зарядить усиленным снарядом, после чего подпустить вражескую галеру поближе, чтобы наверняка. Второй баллисты я не боялся, предполагая, что та жестко закреплена на корме и у врагов не хватить времени, чтобы быстро ее снять, установить на развороченном носу и изготовить к бою. В момент выстрела пушки-инсекты решили совершить маневр, уклоняясь от снаряда. Но этим сделали только хуже, подставив свой немаленький борт в прицел. И все мы стали первыми свидетелями того, что делает с реальной целью усиленный артиллерийский снаряд, вышедший из поселковой мастерской. Рвануло так, что в ушах возник звон. Осколки и части обшивки вражеской галеры долетели до нас. Если бы не защитная экипировка, то без раненых точно не обошлось, или убитых. А так самые невезучие отделались синяками, шишками и мелкими ранами, для которых достаточно немного зеленки и куска бинта. Инсектам же пришлось во 100 крат хуже. Их галеру взрывом буквально разорвало пополам. Несколько секунд мы смотрели на внутренности трюма, хотя что там смотреть, сплошной дым, пыли какие-то дергающиеся тени, а потом галера переломилась по месту пробоины и быстро затонула. Минут через 5 там торчал самый кончик мачты, а потом и тот пропал. «Нехилая тут глубина», — прокомментировал эту картину Иван. «Больше 10 метров. На том месте остались обломки и 10-15 тварей необычного облика. Они напоминали крабов своими клешнями. Ими они и держались за куски древесины, которые не давали им утонуть. «Заряжай картечь», — приказал я, — «и по этим уродам ей бейте». Удивительно, но вторая галера все еще оставалась на плаву и медленно дрейфовала по течению. Вода уже почти добралась до палубы, но при этом судно все никак не тонуло. А вместе с ним и инсекты, которые плотной толпой более чем в 50 кошмарных рыл сгрудились на палубе. 3 выстрела картечью и 2 простыми снарядами помогли галере отправиться на свидание к ракам со всем своим экипажем. Победа над сильным врагом и чувство, что мы спасли свой дом, зарядили нас хорошим настроением надолго. Даже растрата уникальных боеприпасов отошла на задний план. Глава 17. Со Струга мой отряд сошел на границе, где начинался лабиринт из гор и холмов. Где-то здесь, возможно, все еще укрываются земляне, которые пришли сюда из болота. Конечно, если тех не нашли инсекты, у людей и насекомых было время для этого, остаток зимы и вся весна. Причем время это такое, когда особо-то и не посидишь в тайном убежище. Нужны дрова, нужно топить печи, чтобы не замерзнуть и приготовить пищу, нужно эту самую пищу отыскать и принести в селение. А ведь здесь супермаркетов нет. Чтобы не умереть с голода, порой наши охотники уходили на 2-3 дня за чистокол, чтобы вернуться с мясом. Все эти действия оставляют следы, которые могли отыскать разведчики инсектов. Если на обратном пути появится возможность поискать соотечественников, то я обязательно ей воспользуюсь. Земляне – это не только родственник или старый знакомый, коллега или когда-то случайно увиденный на улице земляк. В первую очередь для нас – это новые знания и умения. Вон мы тут меньше года, а уже и отстроились, и создали более-менее приличную техническую базу, которая позволяет выпускать огнестрельное оружие, добывать и перерабатывать полезные ресурсы в немалых масштабах. Никто не голодает, никто не ходит в откровенных отрепьях, никто не влачит скотское существование, как рабы в линкейских королевствах. Множество людей вспомнили то, о чем в старой жизни позабыли или занимались по случаю. Мы, пусть это прозвучит излишне пафосно, думаем по-другому, шире и быстрее. Наши линкейцы, те, кто с нами живет под одной крышей, удивляются, глядя на нас. Говорят, что даже их аристократия и маги то большие тугодумы, чем мы, хотя ресурсов в их власти куда больше. Лет через 10 мы свое государство построим в этих краях и дадим прикурить инсектам и прочим нелюдям так, что они эмигрируют куда подальше, промелькнула мысль. А пока нужно работать, чтобы это случилось. Про кристаллы с магической энергией мы знали совсем немногое. Первое, добывают их на территории инсектов. Второе, месторождение находится на территории долин или, скорее каньонов, окруженных высокими скалами с одним-двумя проходами. Скалы всегда отдельно стоят на равнине, должны быть видны далеко, как бородавка на щеке красавицы. То есть, увидеть мы их просто обязаны с огромного расстояния, учитывая наши возможности. Дроны и бинокли. Вот и все установочные данные, по которым мы должны ориентироваться в поисках сокровищ. Ах да, еще знаем, что каньоны эти расположены далеко от границы с инсектами. Учитывая, сколько мы шли зимой до того пограничного городка, где освободили наших земляков, и при этом не видели ничего похожего на отдельно стоящие скалы, то топать нам и топать. Но мало найти каньон с кристаллами, нужно еще и забрать их. Лично я на месте инсектов поставил бы в таких местах усиленную охрану. Хотя, черт их знает, логика у людей и насекомых порой кардинально отличается от человеческой. Могут и махнуть рукой на дополнительную охрану, посчитав, что в глубине их царства она не нужна. Хорошо, что по летнему сезону природа покрылась зеленью. Благодаря кустам, деревьям, а где и высокой траве мы укрывались от врагов. Вот в данный момент недалеко от нас по дороге ползет огромная колонна липнов с немногочисленными кхордами. Дорога, кстати, натуральная, отлично натоптанная грунтовка. Видно, что она регулярно используется. Ни хрена ж их армия, прошептал прапор. На секунду отвлекся, чтобы смахнуть крупную муху со щеки, и опять приложил к глазам бинокль. Тут нужна батарея наших пушек или несколько нормальных пулеметов с земли, чтобы с ними справиться. И где же мы их хранить будем? Хихикнул Максим, видимо вспомнив анекдот. Цыц, мелкий, шикнул на него прапор. Главное, чтобы эта армия на нас не пошла. С ней мы не справимся, сказал и я свое слово. Их тут штук 500. Подождав, пока вражеская колонна уйдет подальше, мы выбрались из кустов и сменили направление так, чтобы не пересечься с ней опять. К вечеру с помощью дрона увидели первый в этом рейде город инсектов. Он стоял точно на нашем пути. Пришлось вновь уходить в сторону, чтобы не попасться на глаза часовым на вышках или разведчикам, контролирующим окружающую местность. Заночевали в сухом овраге, склоны которого были густо покрыты высоким кустарником. Едва только горизонт посветлел и ушла кромешная тьма, как я приказал выдвигаться в путь. Весь день шли спокойно и только вечером вновь наткнулись на дорогу, рядом с которой стоял очередной городок инсектов. «Ты смотри, они еще и сельское хозяйство ведут», — слегка удивился Иван, когда дрон показал кое-какие моменты из жизни наших врагов. Вокруг города были разбиты несколько полей, на которых возились десятки инсектов причудливого вида. Слегка опустив дрон и максимально увеличив зум, я смог детально рассмотреть этих существ. Их тела были похожи на муравьиные, но с очень мелким брюшком. 4 очень длинных и тонких ноги и столько же рук. На головогруди у каждого висела сумка, в которую твари иногда что-то клали с полей. И здесь же мы узнали, что не только с людьми они воюют. Сначала никто из нас не обратил внимания на группу инсектов, вышедшие из большой рощи рядом с самым дальним от города полем, на котором ковырялось десятка 3 крестьян. Те тоже не реагировали на сородичей, пока они не приблизились вплотную. И вот тут все и началось. «Ты глянь, что они делают», — пробормотал Иван, прикипев взглядом к экрану пульта управления. «Разборки между городскими и деревенскими, что ли?» Длинноногие крестьяне суетливо побросали свое занятие и задали стрекача в сторону города. Вот только липны оказались куда проворнее. Они быстро догнали их и стали валить на землю, не обращая внимания на то, что уничтожают посевы. Вояки не убивали рабочих, просто прижимали своими телами к земле и замирали. На одного крестьянина набрасывалось по 3-4 инсекта воина. Может, у них сейчас гон, а? Выдал версию прапор в стиле армейско-черного юмора. На полях у них типа бабы трудятся, а тут бравые солдатики шли, зачислось у них что-то там. Инстинкты сработали, я папа, я старый солдат и не знаю слов любви, потому сразу перехожу к делу. Тут что-то другое смотрите, я решил рискнуть и провести дрона очень низко, чтобы увидеть все не только в большом приближении, но и в высоком разрешении. У липнов какая-то чернота на тушках. В самом деле, тела воинов покрывали дегтярные пятна, словно некий камуфляж. Головы были полностью скрыты им. «Паразиты!» — воскликнул Максимка. «Я в школе на биологии читал, что есть паразиты, которые подчиняют муравьев, ну, и не только муравьев, заставляя тех делать то, что вредит муравейнику. Муравьи такие как зомби становятся, так как паразит вживляется в его тело, выедая часть внутренности и полностью контролируя. А еще есть паразит, который делает из муравьев наркоманов, из-за чего они тащат ему всю жратву, бросая кормить матку, личинки и всех прочих в муравейнике. Я как-то кино видел про пришельцев. Там люди были заражены какими-то червями или слизнями, и чтобы размножаться, черви заставляли зараженных нападать на простых людей. И там точно так же они придавливали их к земле и ждали, пока черви не переберутся в новые тела, сказал лось. Пока мы смотрели и строили версии происходящего, из города выскочил отряд липнов во главе с Вуршем. За несколько минут они домчались до поля, на котором происходило непонятное безобразие, и сходу набросились на чужаков. Черные липны толком-то и не успели дать отпор, занятые крестьянами. Их быстро порубили на куски, и своих в расход, прокомментировал прапор, когда подмога вместе с врагами прикончила и рабочих, которым не повезло попасть в тесные объятия пришельцев. Все, подвел я итог, когда отряд из города перебил всех врагов до единого, не пожалев и своих, кто оказался слишком невезучий и нерасторопен. Пойдем или досмотрим до конца, эти, кажется, что-то делать с трупами будут. Досмотрим, ответил Иван. Колокольцев с тебя по-любому спросит, что и как. Блин, точно, не подумал. Смотреть особо было ни на что. Из города обратно на поле вернулись крестьяне. У половины в руках были длинные шесты с крючьями. Ими они подцепляли куски тел врагов и стаскивали ближе к роще. Другие рабочие в это время собирали под деревьями хворост и приносили его к месту будущего погребального холма. На все у них ушел час. Когда пламя охватило высокую кучу, состоящую из дров и тел инсектов, я вернул дрон и приказал выдвигаться в дорогу. Найти бы где-нибудь этого паразита и забросить его в города к этим тварям, принялся на ходу мечтать Максимка. Пусть он их всех захватит. А если он для людей еще опаснее, заметил Иван. Смотри, Макс, не вздумай втихую подобное повернуть, а то по незнанию станешь убийцей всего нашего поселка. Я просто так сказал, даже не подумал, торопливо ответил ему пацан. После слов мужчины он заметно сбледнул, видимо, представил описанную тем картину, и вновь закончился очередной день. К выполнению основной миссии мы не приблизились, зато получили новую информацию, которая может быть крайне полезной для нашего выживания. Уже не просто так сходили в рейд. Про зараженных инсектов и вражду между ними и чистыми мы не слышали ни от кого в этом мире. Может быть, мы вообще стали первыми, кто узнал про это. Впереди на голой равнине, покрытой только травой, вдалеке виднелись скалы. С дрона было видно, что они единственные на многие километры в округе. С высоты они выглядели булыжниками, лежащими на горках песка. В реальности песок был последствиями разрушения скал от времени и погоды. Те век за веком осыпались, словно неведомый мастер срезал понемногу лишнее. Пройдет не одно тысячелетие, а десятки тысяч лет, когда эти скалы окончательно падут, превратятся в щебень, а потом и тот скроет почва. Возможно, миллионы лет назад вся эта равнина была одним горным массивом. Сейчас же остались только эти скалы с крошечной долиной внутри. Неужели это оно? Почему-то шепотом произнес Иван. Кажется, дошли. Наполовину утвердительно, наполовину вопросительно добавил после него директор. Если приметы не врали, то мы дошли до таинственной сокровищницы, копий, где инсекты добывали кристаллы. Скалы поднимались метров на 400 над равниной. На них свили себе гнезда птицы, которые появление дрона восприняли агрессивно и напали на него. Стило мне подвести аппарат ближе, что увидеть, что находится в долине. Еле-еле сумел спасти его от когтей и клювов. Без него нам будет не просто тяжело, а едва ли не невозможно выбраться обратно из земель людей и насекомых. Только благодаря воздушной разведке мы выбирали безопасный путь, обходили вражеские патрули, засады, поселения инсектов, быстро находили удобную дорогу и места для остановок. Дошли до чего-то, одернул я их. Нужно еще проверить, что там внутри, и назад вернуться. Вернемся. Тут главное было дойти. А назад дорога всегда проще, уверенно произнес директор. Хреновый из тебя бы сталкер вышел с такими суждениями, заметил гонзовец. Еще раз проверяем снаряжение и идем туда. Я махнул рукой в сторону скал. Оружие держим наготове, гранаты использовать в самом крайнем случае. И неглушенное оружие тоже, чтобы не выдать себя инсектам. Там по-любому должна быть охрана. Шли осторожно, контролируя каждый сектор, часто оборачиваясь. Из-за напряжения эти несколько километров показались нам марафонской дистанцией, забравшей уйму сил. Удивительно, но рядом с проходом в скалах не было ни намека на охрану. Плохо пахнет, первой уловила неприятный запах шуа. Спустя несколько минут и до наших носов донесся аромат аммиака. Когда вошли в проход и преодолели примерно половину его, запах усилился настолько, что мы принялись непроизвольно покашливать и зажимать лица ладонями. Назад, возвращаемся, наконец, когда от вони стало резать глаза и появилась тошнота, я отдал приказ возвращаться. Гоблины к этому моменту едва ноги передвигали, мы в сравнении с ними держались лучше, оказались крепче на отравление газом. Быстро, ребят, быстро. И следите друг за другом, чтобы кто-то не свалился. Иван, за Максимкой присмотри. Да я и сам за кем хочешь присмотрю, возмутился пацан в ответ на такую опеку. Воздух за пределами скал показался слаще меда. Мы дышали и не могли надышаться. Химзавод там, что ли, эти насекомые построили, произнес прапор чуть погодя. Или зассали там все так, что дышать нельзя. Может, от птиц, предположил гонзовец и задрал голову вверх. Птичий помет очень едкий и пахучий. Есть места на земле, где его скопилось тысячи тонн. Ага, и срут они тоже кристаллами, с сарказмом ответил ему прапор. Может быть, невозмутим сказал тот, мы же ничего про них не знаем, ни про кристаллы, ни про этих птиц. Как-то вдруг само собой вышло, что после этих слов мы все задрали головы ввысь и стали рассматривать птиц, которые летали над скалами. Ерунда, не верю, первым нарушил молчание лось. Скорее всего, там какие-нибудь источники или выходы газов из глубин земли, и там же залегают кристаллы. Может, их на поверхность какими-нибудь гейзерами выбрасывает, а инсекты потом приходят и подбирают. Хм, как вариант, хмыкнул я, но нам нужно попасть в долину, чтобы это проверить. Без противогазов мы дойдем только туда, а обратно, не факт, заметил прапор. Противогаз я вам не обещаю, но что-то с такими же функциями попробую сделать, сказал я. Идем отсюда пока. Где-то здесь был овраг, в нем укроемся. У меня появилась идея попытаться научиться новой способности, которая поможет защититься от ядовитого газа в скалах. Начерно она такова. Сделать маски хотя бы из ткани, которую я потом обработаю духовными искрами. Для этого их понадобится очень много и потому нужно отправляться на охоту. Стоит заметить, что в землях инсектов дичи полно. За время пути мы видели множество мелких и крупных зверей. Стаи антилоп, волков, семейства лосей с оленями, бобров и похожих на них зверьков возле водоемов и мелких речушек. Десятка-два оленей на первое время обеспечит меня искрами для экспериментов. А потом будет видно. На охоту я планировал отправиться только с Шуа, чтобы не раскрывать секрет получения искр, который все еще оставался таковым для окружающих. Ну, или они делают вид, что так и есть. Получится ли у меня с масками, бог знает. Если ничего не выйдет, то завтра мы развернемся назад, чтобы доставить собранную информацию домой. В следующий раз придем сюда с противогазами, а еще лучше с защитными костюмами, хоть какими. Пленки у нас в поселении еще немного осталось, можно склеить из нее кустарный оск. Для поиска стада будущих доноров духовных искр я задействовал дрон, так куда быстрее и надежнее будет. Но вместо оленей или волков мы увидели кое-кого другого. Инсекты, чуть ли не выкрикнул Максимка, которому выпала роль оператора летательного аппарата. Идут сюда, С последним пацан немного ошибся. Судя по выбранному направлению, люди-насекомые двигались к скалам, то есть, к кристальным копьям. Всего их было около сотни, штук 70, плюс-минус, липнов, 8 вуоршев, один кентавр, которого мы видели на корабле, который, по словам Максимки, был похож на лос. И еще во вражеском отряде шли 20 созданий, ранее невиданных нами. Небольшое человекообразное тело покоилось на длинных и тонких ногах с двумя коленными суставами. Похожими были и руки, длинные, с дополнительным суставом, заканчивающиеся не ладонью, а чем-то вроде пучка щупалец. Лицом новая тварь также выделялась. Если почти у всех виденных нами видов инсектов морды напоминали человеческие лица, у кого больше, у кого сильно отдаленно, то у этих не было ничего подобного. Голова, как бильярдный шар, там, где по логике должны находиться глаза и переносица, торчала шишка, от виска к виску. Из нее росли не то толстые щетинки усики, не то тонкие щупальца, закрывающие нижнюю часть морды и короткую шею. Усики находились в постоянном движении, то чуть поднимаясь, то опадая. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, пробормотал директор. Только бы Колокольцев не погнал нас дальше в эти земли. Боюсь представить, каких уродов мы еще тут увидим тогда. Меня же и стошнить может. Сплюнь и молчи о своих идеях. У наших отцов-основателей хватит ума, чтобы так и сделать для общего развития и сбора информации, сплюнул прапор. Они за нашими кристаллами пришли, подал голос Гонзовец. Нашими, хмыкнул я. А какими же? Искренне удивился он. А давайте их подождем и перебьем, а кристаллы себе заберем, немедленно предложил Максимка. Отлично же все складывается. Я задумался. У меня самого аналогичные мысли появились, но смущал крупный отряд врагов. Причем, часть тварей была неизвестна, черт его знает, что от них стоит ожидать. Может, у них магические способности, к тому же все инсекты из быстрых. Вот будь там поголовно к хорды, то я напал бы на них не раздумывая. Из-за своей медлительности люди-клопы нам были не страшны, а их толстенный хитин легко пробивался пулями. Но липные тем более вуорши. Жень, давай рискнем, а? Твари пришли вон оттуда, сказал мне Иван и махнул рукой в озвученном направлении, и там есть холм, на котором можно устроить засаду, если они станут возвращаться тем же путем. До ближайшего их города километров 20. Там точно не расслышат взрывы гранат, или просто не поймут, что такое грохочет далеко-далеко. Авось на грозу спишут. И я, наконец, принял решение. Хорошо, давайте рискнем. Обойдя далеко стороной врагов, мы вышли на их старый след. Ранее обратили внимание на это место, где сверху виднелось что-то похожее на старую заросшую дорогу. Но именно из-за состояния не стали ее проверять. Недалеко от нее стоял небольшой холм или даже скорее короткий вал. Возможно, эта возвышенность когда-то им и была, но время и природа съели его, оставив жалкую часть былого. Выставив часовых, мы взялись за дело, зная, как быстро могут двигаться инсекты, мы принялись строить ловушки. В первую очередь копали неглубокие ямки. Подрезали кусок дерна, откидывали его аккуратно в сторону, выкапывали на два штыка малой пехотной лопатки, складывая грунт на накидки, потом укладывали поверх крест-накрест две тонких веточки и уже на них опускали ранее срезанный кусок дерна. Рассмотреть в траве ловушку можно, но кто же этим будет заниматься во время бега? Не только ямами мы озаботились. На холме хватало высокорослых кустарников, размерами и характером произрастания напоминавшие земную лесную лещину, но внешне сильно отличающуюся. Из их молодых побегов, толщиной с большой палец, нарезали колышков, которые щедро натыкали вокруг ям. Заточенные острия перед этим несколько раз воткнули в землю, чтобы светлый срез не выделялся в траве. Весь холм перекопать, усыпать колышками и затянуть веревками мы были не в силах. Оборудовали его склон только напротив своих позиций. Насколько мы уже успели изучить своих врагов, те предпочитали прямолинейную тактику. Увидел цель, несись к ней по максимально короткому пути. Сейчас эта тактика должна сыграть нам на руку. Инсекты у скал застряли надолго. Дрон показал, что основной отряд остался рядом с проходом. Дальше пошли те причудливые создания, которые так и тянет назвать мохнарылыми за их уродливые морды. За несколько часов ситуация не изменилась. Этого времени нам хватило, чтобы заминировать внушительную площадь. Практически все ловушки были эффективны против липнов. Эти быстрые создания не отличались прочностью хитина и тела в целом. Падение во время бега часто приводило их к травмам. А если они свалятся на колья или наступит, то из боя точно выйдут. Ну какой из охромевшего мечника вояка? Прапор, мы с тобой бьем кентавра, обратился я к товарищу. Его нужно свалить самым первым. Чую, что этот урод там самый опасный. Увидим, что он готов, тогда сразу переключаемся на вуоршев. Ты их слева бьешь, я справа, чтобы не тратить патроны на одного и того же. Я понял, Жень. Шуа, я дал самое опасное задание. Она должна была спрятаться недалеко от дороги с несколькими усиленными гранатами и забросать ими вражескую колонну, целя в вуоршев, после чего бежать со всех ног к нам. Если повезет, то в самом начале боя мы выведем из строя самых опасных противников и на некоторое время дезориентируем остальных грохотом взрывов. «Максим, выпускай дрон», — сказал я пацану, который был за постоянного наблюдателя, пока мы подготавливали позиции для боя. «Глянем, что там инсекты делают, а то скоро уже вечер». Оказалось, что мы вовремя решили проверить наших врагов. В эту минуту они собирались в путь, махнорылые уже вернулись обратно. Правда, вместо двух десятков ушедших в долину сейчас в отряде было только 16. У каждого на спине висел полный мешок. Это они столько кристаллов набрали или там порода с кристаллами, которые еще нужно будет вышелушивать, подумал я при взгляде на их ношу. Видали у них мешки, народ, произнес директор. А если там все брюлики, представляете, какие брюлики, директор, обратился к нему прапор. Там кристаллы, которые годны только гоблинским шаманам и нашим суперам. Для нас это просто галька. Не вздумай смешить народ и ховать по карманам, когда расчехвостим муравьев. Эй, директор посмотрел на приятеля с раздражением, когда это я крысятничал. Хватит, прикрикнул я на парочку. Готовимся к бою. Все лишние мысли нахрен. До холма от скал было 8-9 километров по прямой. Скорость инсектов была повыше человеческой. Это зимой они сбавляли прыть. Мороз и глубокий снег были отличными сдерживающими инсектов факторами, а вот летом носились будь здоров. В общем, тварям до нас идти час, может, час с небольшим. В поле зрения враги появились через полчаса, минут 40 и будут здесь, прикинул я в голове. Идут обратно по дороге, ну, отлично, не пропадут наши труды зазря. Боялся ли я? Да, только дурак не боится. Без инстинкта самосохранения Homo sapiens вымер бы на заре своего появления. Уверен, что то же чувство испытывали и мои товарищи. Но страх этот был правильным, который мобилизовал все ресурсы тела, не туманя мозг, делая острее зрение, быстрее реакцию и не толкая вперед в атаку голой грудью на вражеские штыки. «Прапор, готовимся», — негромко сказал я, когда враги подошли к холму, на котором мы укрывались. До них было около 200 метров. «Всегда готов, я ж в пионерах еще успел побывать», — отозвался тот, не сводя взгляда с кентавра. Поведение самого опасного врага мне не нравилось. Он будто что-то чувствовал, повернув голову в нашу сторону и водя взглядом по зарослям. В одной руке он уже держал метательное копье, и я не берусь сказать, когда он его успел достать из чехла, а потом он его метнул. И это с дистанции не менее 150 метров. Своим броском он опередил меня буквально на секунду до отдачи команды. Огонь! Выдохнул я приказ для прапора и мгновением позже нажал на спуск нарезного ствола. Стрелял усиленным патроном на тот случай, если у врага хитин не уступает по прочности к хордовской броне. После выстрела повернулся на бок для удобства заряжания и быстро перезарядил оружие. Вот всем хороши наши переломки, но лежа их перезаряжать крайне неудобно. Готов барбос этот, свалили, радостно крикнул прапор. Котенок больше С, а на этом его речь заглушил громкий взрыв, за которым последовали еще три. Эта Шуа использовала свою карманную артиллерию, увидев, что мы начали бой. Сейчас она должна была или затихнуть в своем схроне, или стремительно убегать прочь от дороги, если ее заметили враги во время бросков. Рядом негромко захлопали винтовки товарищей, вгоняя пулю за пулей в плотную толпу дезориентированных взрывами инсектов. Гайрон и Орш не сильно уступали в скорости владельцам винтовок. За полминуты они успели выпустить по два болта, а мушкетеры и вовсе по скорости перезарядки были с ними наравне. Кстати, обладатели мушкетов сделали только два выстрела. В третий раз они вместо пули зарядили картечь 5×5 мм и принялись ждать. Враги дали нам примерно минуту форы, в течение которой мы их расстреливали практически на выбор. Грохот взрывов и приглушенные выстрелы некоторое время позволили нам быть невидимками для людей и насекомых. Ну, и хорошая маскировка помогла. Лепные несколько уцелевших вуоршев бросились на склон густой массы, едва не сбивая друг друга, так им хотелось добраться до нас. Почти все оказались на поле с ловушками. Лишь десяток богомолов промчался по его краю. Кто-то из врагов упал, угодив в яму или зацепившись за веревку. Другие споткнулись об упавшего или пробили ногу колышками. Вот только таких было мало, куда меньше, чем хотелось. В лучшем случае каждый третий оказался на земле, а выжило после расстрела и взрывов штук 60. Правда, вместе с махнорылыми, которые не пошли вместе со всеми в атаку, а остались на дороге. Мушкетеры сделали залп, когда до врагов оставалось 50 метров. Несколько десятков свинцовых шариков влетели в толпу инсектов, совершив там ужасное опустошение. Это было золотое попадание. Враги шли в нужной скученности, картечь разлетелась идеальным облаком, стрелки разобрали направление так, что их заряды накрыли всю толпу. В Уоршем картечь мало что сделала, слишком мелкая оказалась, зато липнам досталось по полной. Их тонкий хитин свинцовые шарики пробивали насквозь. Смявшись после столкновения с телом, внутри они начинали все рвать, и выходили из спины с кусками хитина в фонтанах слизи со шметками внутренностей.